Глава 12. Скарлетт. Скарлетт не могла уснуть в ту ночь, и не только из-за звуков, доносившихся из постели Дон. «Мама», — шептала она все время, — «я приеду с тобой увидеться». Произнесенное вслух, это становилось для нее более реальным. Однако Скарлетт пугало то, что она не могла отчетливо представить себе лицо мамы. Она помнила, как назывался аромат ее духов, пачули, но сам запах в ее памяти был совершенно неуловимым. Однако, крепко зажмурившись, она явственно ощущала прикосновение маминого лица, такого мягкого, теплого, как внутренняя поверхность ее щеки. Мистер У сказал в пятницу, в этот день женщина из соцслужбы повезет ее к маме, у нее будет специальное освобождение от школы, а где именно находится эта тюрьма, об этом Скарлетт как-то совсем забыла спросить. «Пожалуйста, пусть у нее все будет хорошо», — шептала Скарлетт в темноту, «пусть она не забывает принимать те таблетки, которые делают ее веселой, и чистить зубы, а то она не всегда помнит об этом, а еще пусть не забывает поесть вовремя». В этот момент она услышала хруст открываемой упаковки, сдавленный смех, кто-то что-то жевал. «Хочешь?» — спросила Дон. Скарлетт увидела в полумраке, что она протягивала ей крекера. Дарин, который должен был находиться в это время в соседней комнате, вытащил себе целую горсть. «Где вы их взяли? Сперли из шкафа у этой семейки, где же еще?» «Представляю, что будет, если они это обнаружат», — с набитым ртом произнесла Скарлетт. Крекеры застревали у нее в горле, но она никак не могла остановиться. «Они сами виноваты, что плохо нас кормят. Но вообще-то мы осторожны, берем не так часто и понемногу, прячем все под кроватью. Вот, смотри, у нас шоколад есть». Скарлетт торопливо протянула руку. «Ого, с фруктами и орехами». Один из приходивших к маме дядек приносил иногда такие шоколадки, ее любимые. «А только смотри, не запачкай постель», — предупредил мальчишка. «А то миссис У подумает, что ты можешь обделаться и по-большому, а не только по-маленькому». Скарлетт почувствовала, что ее щеки вспыхнули от стыда. «Ну, не будь таким противным», — Дон стала выпихивать мальчишку из постели. «Да успокойся ты, разбудишь остальных». «Ну вот», — раздался звук приближающихся шагов. «Что это тут такое?» К ужасу Скарлетт дверь отворилась, и на нее грозно уставился мистер У. «Ничего», — прошептала Скарлетт, кинув взгляд на Дон, которая в этот момент притворилась спящей. «Я просто скатилась с матраса». «Нужно быть осторожнее, а не то ведь можно наставить себе синяков». Голос у него был мягче, чем у его жены. Он подошел к ней, шлепая босыми ногами по полу. На нем были только пижамные штаны, из которых вываливался большой живот. «Давай, я поправлю тебе постель». Скарлетт затаила дыхание, что если он увидит очертания еще одной фигуры, прячущейся под одеялом Дон. Но нет, он присел рядом с ней и долго возился, поправляя ей одеяло. «Вот так-то лучше», — прокряхтел он, наконец поднимаясь. «Ты должна быть у нас в полном порядке». Он стоял над ней некоторое время, опустив голову. У Скарлетт по коже ползли мурашки. Даже в темноте ей было видно, что макушка у него лысая и блестящая. Потом он как будто встряхнулся и направился к двери. «И чтоб никакого больше шума здесь, ясно?» — громко произнес он. «А то вам не поздоровится». «Черт возьми!» — выдохнула Дон, выбравшись из-под одеяла. «Чуть не спалились. А ты молодец, Скарлетт. Все правильно сделала». «Похоже, он положил на тебя глаз», — прошептал Дарин. «А как на Кейли?» «Заткнись!» — зашипел на него Дон. «Если этот урод попробует снова подобраться к кому-нибудь из нас, то я отрежу ему яйца». «Клянусь, отрежу. И тебе тоже, если будешь вести себя как козел». «А кто такая Кейли?» — шепотом спросила Скарлетт после того, как мальчишка ушел. «Это не важно». Однако Дон произнесла это таким тоном, каким говорила мама, когда что-то на самом деле было важно. «Дарин сказал, что мистер У положил на меня глаз. Что он имел в виду?» «Да ладно тебе, ты же говорила, что знаешь про игру». «А это то же самое. Короче, он хочет залезть тебе в трусы. Вот что это значит». «Но я все равно не понимаю». «Ты это серьезно?» Дон, выбравшись из своей постели, на цыпочках подошла к Скарлетт и устроилась на краешке ее матраса. Он был такой узкий, что на нем едва получалось уместиться. «Слушай, детка, я не знаю, какая у тебя была жизнь до этого и как ты сюда попала, но я кое-что тебе расскажу. Абсолютно бесплатно. Парням всегда хочется кое-что с тобой сделать. Иногда это хорошо, потому что ты можешь их использовать, иногда это плохо». «Потому что они используют тебя». Она издала странный горловой звук. «Этот мистер У, нехороший человек». Он сделал что-то плохое Кейли? Я этого не говорила. Однако в тусклом свете, лившемся в комнату с улицы через щель между занавесками, Скарлетт увидела болезненно искривившееся лицо подруги и поняла, что ее догадка верна. «Мистер Ру показался мне добрым. Он беспокоится о том, чтобы я не наставила себе синяков». «Ха!» — Дон закатила глаза. «И это потому, что он не хочет, чтобы у соцслужбы возникли к нему какие-нибудь вопросы. Если они заметят синяки, то может начаться разбирательство. Тогда мистер и миссис У потеряют свои денежки». «Какие денежки?» «О, боже, Скарлетт, неужели ты думаешь, что они берут нас к себе просто так, по доброте душевной? Как бы не так, им просто за это платят». «Правда?» Дон тяжело вздохнула. «Да уж, я вижу, ты тяжелый случай. Ну ладно, ты же моя подруга. Между прочим, нам очень не кстати то, что ты едешь на встречу со своей мамой в пятницу. Мы как раз собирались в этот день провернуть наши дельца. Но раз так, мы сделаем это послезавтра». «То есть я должна буду опять вынести DVD из магазина?» «Молодец, сечешь». Дон похлопал ее по плечу. «Ну, теперь все, давай-ка подвинься, я совсем задубела». Она скользнула к Скарлетт под одеяло, обняв ее за спину. Они с мамой часто так спали. Это действовало успокаивающе. Внезапно снова наступило утро. «Ну так вот», — сказал рыжий Дарин в четверг, когда они вышли из автобуса возле школы. «План такой. Мы отметимся на перекличке, чтобы они думали, что мы здесь, а потом нам нужно будет слинять при первой возможности. Хорошо, что мы сегодня в разных классах, так что если повезет, они еще долго нас не хватятся». Скарлетт была так взволнована, что с трудом могла сконцентрироваться. Завтра за ней должна приехать женщина из соцслужбы, чтобы отвезти ее на встречу с мамой в какое-то место под названием HMP. «Сматывайтесь сразу, как только сможете», — продолжал Дарин. «И идите прямо в торговый центр. Ты, Скарлетт, делаешь то же, что и в прошлый раз. Ждешь у дверей, пока мы не опрокинем стеллаж. Потом сбегаешь и хватаешь, что можешь. Поняла?» «Только не слишком много, а то опять их растеряешь», — вставила Дон. «Кто здесь дает указания, ты или я?» Дон сделала оскорбленное лицо. «А ты не наезжай на меня, иначе не пущу тебя сегодня ночью». «Да нужна ты мне». «Эй, вы, долго вы еще собираетесь спорить?» — вмешался в разговор Киран. «Может, уже пойдем?» После первого урока Дон сделала ей знак, подняв большой палец. Следующим уроком была физкультура, поэтому не представляла большого труда потеряться по дороге на игровую площадку. «У тебя все получится», — ободряла Скарлетт ее подруга, когда они шагали по улице. Мальчишки их уже ждали. «Пошли». Все произошло так быстро. Сначала Даррен опрокинул стеллаж, потом Дон подтолкнула ее. «Давай!» И Скарлетт, едва удержавшись на ногах, полетела вперед. Следуя полученным инструкциям, она направилась к стеллажу с новинками. Один, два, три, может, еще четвертый. Прижав диски к груди, Скарлетт помчалась к двери. Однако выход перегораживал огромный мужчина в черных брюках. Он стоял, скрестив на груди руки и широко расставив ноги, и смотрел на нее грозным, испепеляющим взглядом. Присев, Скарлетт прошмыгнула между ног мужчины. «Теперь бежать, скорее, скорее!» Но тут она налетела на пожилую женщину с ходунками. «Моя нога!» — закричала та. «Простите, простите!» — Скарлетт подбежала обратно к ней. «Вы в порядке? Я не хотела!» В этот момент она почувствовала, как ее схватили огромные руки. Затем ее повели к центральному выходу из торгового центра. «Пустите, мне больно!» — пыталась произнести Скарлетт, но от страха не могла выдавить ни слова. Все смотрели на нее. Ни Дон, ни Даррена, ни кого-то остальных не было видно. Ее посадили в полицейскую машину, вроде той, на которой ее увезли тогда из парка. На заднем сиденье сидела неулыбчивая женщина в форме. «Как тебя зовут?» «Ничего им не говори, если тебя поймают», — так ее научили. Скарлетт изо всех сил сжала губы, чтобы точно ничего не сболтнуть. «Ты только подумай о том, что ты сделала. Воровать — это плохо, но сбивать с ног старушку — это просто недопустимо». Глаза Скарлетт наполнились слезами. На этот раз она не смогла удержаться, чтобы не заговорить. «Я не нарочно, честное слово. А с ней все будет в порядке?» «Как ты думаешь, с тобой бы все было в порядке, если бы ты была старушкой и тебя сбили с ног? Ну а теперь давай, выкладывай все из карманов». Скарлетт нехотя достала ластик, карандаш и свой новый учебник правописания «Скарлетт Дарлинг». Женщина-полицейский покачала головой, почитав ее имя на обложке. «Хорошо, Скарлетт, а как зовут твою маму?» «Зельда», — дрожащим голосом пискнула она. «Ты помнишь номер ее мобильного?» Она сейчас может пользоваться только телефоном-автоматом, потому что у них в этом HMP не разрешают мобильные». В лице женщины-полицейского что-то изменилось. «Понятно. А завтра я поеду повидаться с ней. Женщина из соцслужбы меня повезет». «Ну, насчет этого еще надо будет решить». У Скарлетт внутри все оборвалось. «Надо будет решить». Когда мама так говорила, ничего хорошего это не предвещало. «Но я должна повидаться с мамой, должна. Я не обнимала ее с тех пор, как ее увезли из-за игры». «Из-за какой игры?» — резко спросила другая женщина-полицейский. «Наверное, не стоило упоминать об этом». «Я не помню». «Как удобно. Ладно, но когда мы приедем в участок, может, ты вспомнишь хотя бы, что тебе велели сделать твои приятели? И не думай, что должна их прикрывать, а насчет встречи с мамой забудь, потому что тебя саму теперь ждет суд». «Иногда я продаю масла своим клиенткам. Одно из самых популярных — масло ладана, которое я включаю в свой специальный подарочный набор «Бегство». Ведь нам всем на самом деле хочется сбежать от действительности, не так ли? В том числе и мне. Оглядываясь назад, я не могу понять, как меня вообще угораздило попасть в такое болото. Единственное мое оправдание — то, что я была тогда такой израненной, уязвимой, и я встретила Дэвида, который дал мне почувствовать себя особенной. Если бы только я знала тогда то, что знаю сейчас».